Во Франкфурте на Майне его ожидала должность главного редактора журнала «Грани», предложенная ему еще в Москве. Я в это время был в Принстоне. Написал Владимову дружелюбное письмо, ответа не получил. Через некоторое время прочел интервью, в котором он, кроме прочего, напоминал читателям о моем покаянии, то есть протесте журналу «Грани». Хотя, как утверждал Владимов, ему иголки под ногти, насколько мне известно, не загоняли. Через какое-то время Владимир Максимов в разговоре по телефону сообщил мне: «Владимов сказал, что тебя он печатать, конечно, не будет». Я уже настолько привык к переменам Жориного отношения ко мне, что даже не удивился. До прихода Владимова в «Грани» журнал этот из номера в номер печатал список своих бывших и настоящих авторов, которыми считал нужным гордиться. В этом списке неизменно упоминался и я. После прихода Владимова мое имя из этого списка исчезло. Прошло 3 года. Вдруг до меня дошел слух, что между Владимовым и руководством НТС, которому принадлежал журнал, возникли трения, перешедшие в неразрешимый конфликт. Владимов отказывался подчиняться требованиям НТС и вести их линию, и те решили расстаться с ним, как с главным редактором. В эмигрантской среде возникло некоторое волнение. Потом было сочинено коллективное письмо в защиту Владимова. Мне позвонила сотрудница «Свободы» Аля Федосеева, предложила подписать. Я сначала согласился, но по здравом размышлении решил свою подпись снять, о чем сообщил Максимову, готовившему письмо к печати. Максимов потребовал объяснений. Возникла переписка, которую привожу в том виде, в каком она у меня сохранилась. Войнович Максимову. «Дорогой Володя, ты хорошо знаешь, что в журнал «Грани» Владимов пришел с готовым списком запрещенных писателей, в который не последним номером включил и меня. Мне и некоторым другим авторам журнал «Грани» по неизвестным мне причинам вход был воспрещен. Почему-то в то время никто этой странной цензурной политикой новоиспеченного редактора не возмутился, а мне она, хотя я печататься в «Гранях» не рвался, показалась, откровенно говоря, просто низкой. По-моему, писателю, испытавшему на себе всю мерзость запрета на имя, использовать свою малую власть для запрета других писателей, прошедших тот же печальный путь, должно быть стыдно. Если бы сейчас речь шла о защите писательских прав Владимова, я бы охотно принял в ней участие, несмотря на его ко мне враждебное отношение. Но защита редактора и цензора Владимова писателем, которого он усердно пытался перевести в разряд запрещенных, выглядела бы смехотворной, лицемерной и беспринципной. Кроме того, я считаю, что в свободном мире любая политическая партия имеет право на печатные органы того направления, которого она сама держится. Я в НТС не состою и не берусь за них решать, какой у них должен быть журнал и кому его редактировать. Жму руку, В. Войнович. 13 июня 1986. Максимов Войновичу. «Дорогой Володя, зная о ваших с Владимовым взаимоотношениях, я даже не пытался обращаться к тебе за подписью, так же, как и к Коржавину, поэтому сообщение о Федосеевой о твоем согласии меня, признаюсь, очень обрадовало, о чем я и не преминул с удовольствием сообщить тому же Владимову. Но согласись, что сначала дать, а потом снять свою подпись — это поступок не из самых принципиальных. Этим неожиданным кульбитом ты поставил меня в крайне неловкое положение, тем более что письмо к тому времени уже было разослано в большинство русских газет и журналов зарубежья. К сожалению, я имею возможность снять твое имя лишь в К и РМ «Континент и русская мысль». Заниматься новой перепиской со всеми остальными у меня нет ни времени, ни желания. Опровержение по их адресу ты сможешь позднее разослать сам. Что же касается запретных владимовских списков, то это плод эмигрантской паранойи или злостного навета, не более того. Максимов забыл, что о нежелании Владимова меня печатать мне говорил именно он. И еще одну, дорогой Володя. Не знаю, насколько правда, но до меня дошло, что в разговорах с Р. Орловой или еще с кем-то ты обронил нечто о Володькиных письмах, которые дед ты не обязан подписывать. Если это очередная ложь, то заранее приношу свои извинения. Если же это правда, то весьма об этом сожалею, ибо, дожив до почтенного возраста и сделав в русской литературе, мягко говоря, никак не меньше тебя, в Володьках ни у кого не ходил и впредь ходить не собираюсь. Сам я ни при каких обстоятельствах и ни в каком виде не говорил и не мог бы представить, что мог бы сказать о тебе Володька. Негоже нам, русским писателям, так жалко самоутверждаться за чужой счет. Но повторяю, что если это лишь очередная мигрантская сплетня, чтобы затеять между нами еще одну свару, то я приношу тебе свои искренние извинения. Жму руку, В. Максимов. 18 июня 86-го. Владимов Войновичу. Дорогой Володя, Максимов ознакомил меня с твоим письмом от 13 июня и со своим ответом. Ты увидишь, что у него были на то причины. Немалого упрека тебе за то, что снял подпись, я не высказываю. Более того, меня приятно волнует твоя готовность защищать мои писательские права, которым, правда, пока ничто не угрожает. Но о существовании моего списка запрещенных писателей, куда я и тебя включил не последним, слышу впервые. В тех номерах «Грани», что я редактировал, твое имя не раз упоминалось в самых доброжелательных контекстах. А не печатал я Владимира Войновича по одной причине, которую, я думаю, следует признать уважительной. Он ничего мне не присылал. Да, наконец, нужно слишком мало ценить себя, чтобы предположить даже попытку перевести тебя в разряд запрещенных. Если тебе неудобно назвать того человека, от кого пошла вся эта вонь насчет моей цензурной политики, это сделаю я. По характеру вони. Это господин Поповский, деятельный сотрудник определенного толка организации, куда он, по-видимому, поставляет за хороший оклад характеристики на своих коллег-эмигрантов. Бесконечные его ссылки на вашингтонское начальство, в конце концов, вынудили меня попросить его из журнала. Допускаю, впрочем, что вонь эту услышал ты не от него самого, а ее бережно донесли посредники. И вот тут-то выплывает любопытное обстоятельство, показывающее, как часто господа такого рода приписывают другим собственные методы. Список действительно существовал, но, во-первых, не запретных имен, а, во-вторых, составил его не я, а господин Поповский. Еще в 83-м году, когда я только раздумывал, принимать ли «Грани», он по своей инициативе сделал для меня обзор литературного зарубежья, где о многих сказал несколько теплых или бранных или безразличных слов. Процитирую о тебе. Владимир Войнович выехал на Запад на высокой волне, как жертва режима. Это помогло ему широко здесь печататься. К тому же и жанр по босенке тут еще мало ведом, хотя я считаю его писателем одаренным, но боюсь, что на Западе он быстро растрясет свой духовный запас, и ему нечего будет писать. Сумеет ли он сказать какое-то новое слово, не знаю. От этого зависит его будущее как писателя. Возможно, что таков же был твой тогдашний грейд в упомянутой организации. Не скажу, что слишком высокий. Надо ли доказывать, что я этого списка никогда не придерживался? Напротив, именно расширение списка имен, допущенных мною в «Грани», и привело к моему уходу. В свое время в Москве, делая шаг к примирению, ты сказал, что мы оба можем оказаться в камере у одного следователя. Здесь, благодаря новым сплетням и подозрениям, нам грозит оказаться под пятою одной фашистствующей мафии. Поэтому так горестно было прочесть о твоем согласии с решением НТС, которое ты почему-то увязываешь с особенностями свободного мира. В мире противоположном, 16 лет назад, когда уходили Твардовского? Разве же не имели, в конце концов, Мелентьев с Воронковым –